Вы думаете, сказка на этом закончилась? Нет. Ведь после ночи всегда приходит утро. А это утро не совсем обычное. Вы же помните, у Вени сегодня день рождения. Первыми проснулись Венины мама и папа. Открыв глаза, они посмотрели друг на друга и сказали: «Доброе утро, Долечка! Доля, я такой сон видела, представляешь? Там цветная был страна, там повелитель черно-белый. Это я видела повелитель черно-белый снов, страна я видела. Была, и ты что, там мам, пап! Доброе утро! Доброе утро, Катюша! А что тебе сегодня снилось? Постойте! Да. А вы не забыли, какой сегодня день? Да, день рождения веника. Ага, только он теперь большой. Он теперь не веник, а Вениамин. Пора его поздравлять. Давайте разбудим тихо, его. Тихо, тихо, Толя. Ну, пускай он спит. Да, он же смотрит сон. А его надо обязательно досмотреть. Мальчик. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Венечка!